Глава 5. Не такого будущего мы ждали. Напряжение слегка спало. Колонны шмелей по-прежнему поднимались со всех четырех сторон здания музея, однако ничего не предпринимали, лишь изредка засылая к вертолету одиночные патрули. И Максим расслабился. «Следите в оба!» Распорядился он бойцам, залезая в кабину в очередной раз. Оба красноречиво подняли вверх стволы карабина и огнемета, как бы докладывая, что готовы встретить врага во всеоружии. «Можно я прогуляюсь?» — попросил оживший Костя. «Давай, только не отходи от вертолета». Ботаник выпал снаружи. Так как дверь кабины открывалась не один раз за время ремонта рулевого винта, воздух в ней практически стал таким же, как и снаружи. Но все же пахло в кабине не мусорной свалкой, а скорее техническими отходами. Дышать было легче. А для Вероники нашелся противогаз, которым она и пользовалась по 5-10 минут, чтобы отдышаться от смога. Остальным приходилось терпеть и приноравливаться к воздуху будущего, в котором было очень мало кислорода и много углекислого газа. В кабине запахло мятой. Максим с удивлением принюхался, подозрительно посмотрел на Карапетяна, сидевшего у иллюминатора с книгой на коленях, вывезенной из музея, и понял, что физик глотнул успокоительного. «Я дала ему карваген», — призналась Вероника, снимая противогаз. Максим кивнул, подсел к ученому. «Изучаете? Есть шанс узнать, о чем тут пишется?» «Я немного знаю арабский», — проворчал Егор Ливонович рассеянно. «Но книга напечатана на какой-то странной смеси языков. Тут тебе и русские, и английские, и скандинавские диалекты. Черт ногу сломит. Китайского нет? Встречаются какие-то символы, напоминающие иероглифы, но это точно не китайский язык. Наши футурологи шутят, что лет через полсотни вся Земля будет говорить на китайском. Может, так оно и было. Инкунабула напечатано в каком-то загадочном 555 году. «2555-м?» «Наверное. То есть спустя более 1500 лет после нас, в 26 веке. А что было до этого, одному богу известно. Я имею в виду, какой был строй и кто командовал парадом». «Ладно. Попытайтесь прочитать хотя бы главные положения документа. Странно, что здание сохранилось в таком виде, и черный лес его не сожрал. Нам невероятно повезло, что иномиряна пробила местный континуум именно в районе музея». «А вы тоже считаете, что это музей?» «Возможно, некий культурный центр с исторической экспозицией. А может, действительно музей? Я же говорю, нам крупно повезло». «Каким образом иномиряна дважды соединила землю в разные времена и большой лес?» Карапетян шмыгнул носом. «Не уверен, что моя идея верна. Все дело в том, что столкновение бран происходит по целому спектру измерений, не только в пространстве. А добавка в 14 сотых вообще изменяет континуум и порождает нюансы взаимодействий». Максим кивнул, хотя не понял слов о 14 сотых, и вернулся к Веронике, глянув на иллюминатор. На душе было неспокойно, однако он ничем не мог помочь летчикам, возившимся в хвостовой балке. И оставалось лишь, сжав челюсти, следить за маневрами полосатых слуг черного леса и ждать их нападения. «Страшно», — призналась девушка, уткнувшись ему лбом в плечо. Он обнял Веронику, успокаивающе погладил по волосам. «Ничего, справимся. Мы не одни, да и узнали столько интересного, что будет о чем вспоминать до конца жизни». «Домой хочу». «Не поверишь, я тоже». — засмеялся Максим. — Представить не могла, что я когда-нибудь попаду в такую переделку. Это же ад какой-то. — Но ты еще не знаешь, что такое настоящий ад. Кстати, существуют два ада — женский и мужской. — Шутишь? — Не я. Как говорил один сатирик, в женском аду все мужчины геи, в мужском тоже. Вероника грустно улыбнулась. — Не хочу ни в тот, ни в другой. «А в какой хочешь?» «Чтобы ты был рядом». Максим снова засмеялся, поцеловал девушку, тем более, что их никто не видел. В кабине находились только они и увлекшийся изучением фолианта Карапетян. «А если мы не сможем попасть в Иномириану?» Вероника передернула плечами. «И останемся здесь навсегда». «Ну что ж, будем устраиваться», — легкомысленно пообещал Максим. «Все-таки это наша родная планета, а не чужой мир. Отыщутся еще какие-нибудь уцелевшие здания, склады, древние убежища. Сколько их понастроили по всей земле олигархи и миллиардеры на случай ядерной войны? Наверняка многие сохранились и до этих дней». «Дышать трудно». «Придется привыкать. Хотя, возможно, найдутся где-нибудь и оазисы с нормальным лесом, родственником большого. Главное, не вешать носа». Вероника повеселела и приободрилась. Максим понаблюдал за Рядошкиным, обходившим вертолет. Лейтенант выглядел бодрым и не суетился, обладая устойчивой психикой. И Максим снова порадовался, что у него такой друг. Подсел к Егору Ливоновичу. «Что-нибудь отыскали?» «Кажется, я могу в общих чертах описать историю появления Черного леса», — ответил Карапетян. «Ну-ну, интересно». Максим поманил Веронику. «Что тут произошло?» «Большой лес хотя и предупредил меня, но подробностей не сообщил». «Человечество действительно погибло». «От чего? Не похоже, чтобы по земле прокатилась ядерная война». «Я не добрался до указаний причин. Тем более, что книга напечатана, а точнее синтезирована на 3D-принтере незадолго до апокалипсиса. Вероятнее всего, люди вымерли от неизвестного вируса, созданного в военных лабораториях. Черный лес, по всей видимости, тоже вылез из этих лабораторий, где создавались новые виды биокомпьютеров на основе нанотехнологий. Вырвавшиеся на волю вирусы кардинально изменили флору Земли, которая и стала основой уникального вида разумной жизни, растительной». «Вы хотите сказать, что черный лес в какой-то степени интеллектуальная система, чрезвычайно агрессивная и опасная? Она, наверное, и фауну Земли уничтожила». «Не всю, раз остались шмели». «Она злобная», — прошептала Вероника. «Я бы так категорически не утверждал. Это другой уровень взаимодействий, для которого человеческие категории добра и зла неприменимы». «Но для нас он абсолютный злобный враг», — покачал головой Максим. Карапетян пожевал губами, однако возражать не стал. «В общем, вывод такой. Черный лес — результат каких-то экспериментов. Кстати, еще в начале 21 века американцы экспериментировали с созданием мертвых зон в океане. А вот и доэкспериментировались». «Что такое мертвая зона?» — спросила Вероника. «Ограниченные по территории слои воды в морях, практически лишенные кислорода. Вероятно, черные леса возникли сначала на берегах водоемов, а потом захватили всю землю». «Но каким образом черному лесу удалось проникнуть в мир большого леса?» «Столкнулись браны», — пожал плечами физик, «и переплелись, соединив разные времена. Понимаю, что это звучит ненаучно, но предложить другую идею не могу». Внезапно Максим всей кожей головы и спины почувствовал порыв морозного ветра. Замер, прислушиваясь к своим ощущениям. Холодный поток начал проникать в мозг, путая мысли. Застонала Вероника, сжимая виски ладошками. Что-то пробормотал Карапетян, роняя книгу под ноги. Снаружи раздались крики. Максим преодолел ступор, метнулся к двери кабины, отодвинул, едва не вывалившись наружу. Летчики, крепившие лист обшивки на хвостовой балке, свалились под вертолет, так же, как Вероника, схватившись за голову руками. Мирадзе и Рядошкин отступали к вертолету, одной рукой держа оружие, другой прикрывая макушку, будто это могло помочь им отбить психотронный импульс. Что был нанесен именно такой незримый, но действующий на сознание удар, Максим понял, увидев, что здание музея окружают уже не столбовидные раи шмелей, а настоящие стены. «В машину!» — рявкнул он, ища глазами Костю. К счастью, тот сидел под брюхом вертолета и пытался встать, цепляясь за колеса. Максим спрыгнул на крышу, помог ботанику влезть в кабину. Рядошкин остановился, повернул к летчикам, помог подняться пилоту. Мирадзе, отстав на секунду, подставил плечо второму летчику. Спотыкаясь, они побрели к двери, натыкаясь друг на друга. С трудом забрались в вертолет. «Залетаем!» «Что происходит?» Слабым голосом выговорила скорчившаяся на сиденье Вероника. «Черный лес включил психотронный прожектор». «Что?» «Шмели образовали систему излучателей. Нас хотят запрограммировать. Шевелитесь, парни!» Рядошкин помог пилоту добраться до кресла. Застонал электрический пускатель, раскручивающий несущий винт Ми-171. Взревел двигатель. Словно дождавшись этого момента, шмелиные стены упали на вертолет сверху черно-желтой тучей. Шелест их крыльев перекрыл даже рев двигателя вертолета. В кабине стемнело, будто наступила ночь. Однако винт уже набрал нужную скорость, превращаясь в мясорубку, точнее, в шмелерубку. Вертолет оторвал колеса от крыши, начал подниматься, и струи насекомых веерами посыпались во все стороны, не в силах остановить взлет тяжелые винтокрылые машины. Но, как оказалось, черный лес подготовил попаданцам из 21 века еще один сюрприз. Сквозь гул вертолетных двигателей послышался приближавшийся дробный грохот, словно одновременно захлопали сотни кастаньет. И через несколько секунд сквозь разрывы в струях шмелей стали видны стремительно увеличивающиеся птицы. Впрочем, это были не птицы. Первая из них подлетела ближе, и стал виден четырехкрылый крокодиловидный монстр, с какими земляне уже сталкивались во время боя в Большом лесу. Действуя на уровне рефлекса, Максим откатил дверцу кабины, выхватил у Рядошкина огнемет и выпустил в сторону гиганта струю огня длиной в 10 метров. Он ни на что особенно не рассчитывал, предполагая лишь предупредить приближавшуюся эскадрилью о том, что земная машина способна защищаться. Но гигантского четырехкрыла с крокодильей мордой это не испугало и не остановило. Покрытый чешуями, напоминающими комки застывшей грязи, он спикировал на вертолет, и Максим встретил его еще одной струей пламени, превращая в летящий сгусток огня и дыма, распадавшийся в полете на отдельные лохмотья. К счастью, псевдокрокодил сделал маневр и миновал корпус вертолета, иначе мог врезаться и повредить винт. Остальные твари разом прекратили атаку, закружили карусель над вертолетом, винты которого продолжали кромсать на куски тучи насекомых. «Егор Ливонович!» — гаркнул Максим. «Командуйте! Ищите Иномириану! И Дранг на Хостен отсюда! Жора, помоги ему!» Рядошкин выцарапал Карапетяна с сиденья, усадил перед компьютером. Мирадзе подсел к Максиму, дал очередь из пулемета по ближайшему крокодилу. И хотя пули выбили из ажурного тела монстра несколько фрагментов, эти создания были смонтированы из множества взаимосвязанных узлов, способных передвигаться самостоятельно, он лишь сделал финт крыльями и подскочил на десяток метров выше. Максим выглянул из проема двери, дал для острастки струю огня в сторону верхней стаи драконов. Вертолет содрогнулся. Какой-то пикировщик все-таки врезался в его борт. Мирадзе чуть не свалился на пол кабины, давая длинную очередь. Ширкнуло огненной лентой из-под левого пилона. Стрелок выстрелил из нур. «Закрутите вертушку!» — крикнул Максим. Пилот не откликнулся. Максим крутанул пальцем над собой. Рядошкин, которому жест и предназначался, сорвался с места. Заглянул в кабину к пилотам, объяснил, что надо делать, и вертолет начал вращаться вокруг оси. Но если раньше его заставляло это делать центростремительная сила несущего винта при отключении рулевого, то теперь пилот управлял процессом, и вертолет подчинился его воле, закручивая спираль и поднимаясь в небо. «Левее!» — закричал Карапетян, растопырившись над компьютером. «Выше, на 200!» Крокодилы перестали кружиться и почти одновременно бросились на вертолет. Максим и Мирадзе одновременно открыли огонь, создавая сплошную карусель пламени и пуль. Затем к ним присоединился стрелок, добавляя ракетные залпы и ливень пуль из всех бортовых пулеметов. На сей раз огневая мощь вертолета возымела действие на войска Черного леса. Эскадрильи псевдошмелей потеряли характер атакующих колонн и стеновидных антенн, распались на хаотические вихри и струи, уносимые воздушной волной от вращавшихся винтов Ми-171. И сразу же холодный ветер психотронных излучений перестал пронизывать головы землян. К ним вернулась способность трезво оценивать ситуацию и мыслить логически. «Еще выше!» — закричал оживший Егор Ливонович. Вертолет подскочил на добрые 100 метров, разрывая смертельный круг летающих крокодилов. И в то же мгновение на головы людей пала спасительная темнота падения в черную дыру беспамятства. Вертолет вонзился в горловину иномирианы. Максим пришел в себя тотчас же, как только Ми-171 вырвался из реальности будущего в щель между туманными стенами промежуточного континуума, как выражался Карапетян. Хотя объяснить этот феномен не мог и он. Очевидно, именно таким образом человеческая психика реагировала на эффекты многомерных переходов между бранами, и стоило удивляться лишь тому, что видели люди примерно один и тот же пейзаж. Ойкнула Вероника. В кабине снова наступила невесомость. «Куда дальше?» — подтянул себя к очнувшемуся физику Максим, с любопытством глянув на картинку в мониторе ноутбука. Две туманно-желтые полосы сверху вниз, и между ними серебристая, сплетенная из паутинок колонна, в центре которой помаргивала красная искорка — вертолет. «Вверх!» — крякнул Егор Ливонович. «Парни, подъем!» Летчики услышали. Подрагивающий, шатающийся сбоку на бок вертолет начал подниматься. Но уже через несколько секунд произошло столкновение машины с узлом пересечения иномириан, и пассажиры в очередной раз потеряли сознание. Максим, как всегда, очнулся первым. Разлепил глаза, чувствуя, как тело наливается тяжестью. Подобрался к иллюминатору. Одна из стен исчезла. Вертолет висел над второй, похожей на ноздреватый пласт мха, и стало ясно, что это с высоты в 1 километр виден черный лес. «Блин!» — прохрипел Рядошкин, уткнувшись в соседний иллюминатор. «Нас выбросило назад в будущее!» «Нифига не назад!» — воскликнул Костя, выглядывая в иллюминатор с другого бока кабины. «Там дальше к горизонту видна светлая полоса, видите? Это большой лес! Мы вернулись не в будущее, а в мир леса!» Кто-то тронул Максима за плечо. Он оглянулся, встретил затуманенный взгляд Сергея Макаровича. «Это правда?» — спросил полковник. «Похоже, что да. Надо убираться отсюда, пока лес не отреагировал на наш выход». «Согласен». Вертолет вдруг затрясло. «Полковник! Поврежден винт!» — закричал пилот. «Надо садиться!» «Только не здесь!» — качнул головой Савельев. «Не на черный лес! Еще одну атаку мы не удержим!» «Сможете дотянуть до границы черного леса?» — крикнул Максим. «Попробуем!» Шатаясь и вихляя из стороны в сторону, вертолет косо пошел к границе. Глава 6. Лоб в лоб. Помня советы Савельева, Плащинин велел погрузить на борт вертолета не только оружие и боеприпасы, но и запасы продовольствия, удивив этим Дорохова. «Вы что, Виктор Викторович?» — озадаченно проговорил замдиректора ФСБ. «Собираетесь зимовать в Большом лесу?» «Зимовать не собираюсь», — скупо улыбнулся Плащинин. «Тем более, что, судя по всему, там царит вечное лето. Однако, как говорится, береженого Бог бережет». «Большой лес не просто лес, это мир иной вселенной со всеми вытекающими обстоятельствами. И лучше перебдеть, как говорил Козьма Прутков, чем потом жалеть об упущенных возможностях». Ми-8 поднялся в воздух утром 16 декабря. Погода над Тюменью стояла морозная, но солнечная. Видимость была отличная. И Плащинин надеялся, что проводник, Карапетяна заменил коллега-физика Иван Петрович Новожилов, знавший все тонкости настроек аппаратуры для регистрации квантовых осцилляций, выведет машину в горловину иномирианы. Кроме Новожилова, на борту разместилась спецкоманда ФСБ в количестве 3 человек. Майор Полевой, лейтенанты Точилин и Тагаев. Экипированы они были как для проведения боевой операции по захвату террористов, и в своих ратниках выглядели не хуже голливудских суперменов в супердоспехах. Впрочем, Дорохов заставил надеть ратники и Плащинина с Новожиловым, отчего Виктор Викторович чувствовал себя чуть ли не терминатором. Настолько боевой костюм российского производства был удобен, экзотичен и хорош во всех отношениях. По рассказам Савельева, Плащинин знал, что костюмы в мире Большого леса оказались как нельзя кстати, несмотря на отказ раций, по независящим от них причинам и неизбежную потерю связи. Но в сражениях с посланцами Черного леса они показали себя с самой лучшей стороны. Знал Виктор Викторович и об ощущениях, испытанных попаданцами в иной мир при переходе через иномириану. Но одно дело – слушать рассказы очевидцев явления, другое – пережить эти ощущения самому. Поэтому, когда после потери сознания Плащинин пришел в себя, он не сразу понял, что произошло и где он находится. И лишь негромкий переклик спутников, спецы Дорохова привычно отрабатывали форс-мажорную для себя ситуацию, обмениваясь впечатлениями, привел генерала в чувство окончательно. «Спокойно!» — объявил он скорее самому себе, чем спутникам. «К иллюминаторам! Пилоты, где мы?» «В воздухе!» — оригинально ответил пилот. «Можете подняться выше!» Вертолет начал подниматься. Горизонт отодвинулся, оставаясь туманно-белесой окружностью. Стал виден другой лес, более светлый, уходящий к горизонту бесконечным растительным океаном. «Большой лес!» — крикнул пилот. «Вертушку видите?» «Нет!» «Идем по кругу ищем!» «Сойдем с оси иномирианы!» — крикнул Новожилов. «Черт с ней, потом найдем! Сейчас в первую очередь надо отыскать наших парней!» Вертолет завернул круг над Черным лесом, постепенно удаляясь от места выхода. «Все! Сошли!» С сожалением отодвинулся от экрана аппаратного комплекса Новожилов, ткнув пальцем в экран, в глубине которого светилась ажурная серебристая трубочка иномирианы. «Все ищем вертушку!» Спутники взялись за бинокли, прилипли к иллюминаторам. Вертолет поднялся еще выше, на километровую высоту. Стало видно, что Черный лес представляет собой почти круглую, выпуклую зону диаметром около 50 километров, а его действительно со всех сторон окружает лес другой формации и цвета, светло-зеленый, кое-где желтоватый или коричневатый, с темно-зелеными участками, и состоит он из гигантских деревьев, хотя и похожих на земные секвои, однако намного выше и мощнее. Внезапно из темных пропастей под вертолетом появились 3 птицы и понеслись вслед за машиной, вырастая в размерах. «Дьявольская кавалерия!» — не удержался от комментария Новожилов, также поднесший к глазам бинокль. «Летающие крокодилы!» Птицы и в самом деле походили на земноводных великанов Земли, но в отличие от них имели крылья, причем не по 2, а по 4, и Плащинину показалось на миг, что они просвечивают насквозь, как ажурные вязаные игрушки. «Боевая тревога!» Бойцы спецподразделения ФСБ взялись за автоматы. Один из них, лейтенант Точилин, встал к пулемету на шкворневой турели, придвинутой к двери кабины. Крокодилы догнали вертолет, хотя он шел с приличной скоростью в 200 км в час. Один из монстров кинулся на Ми-8, но был встречен кинжальным ударом крупнокалиберного бортового корда. Стрелок винтокрылой машины не дремал. Правда, очередь на крокодила не произвела особого впечатления. Не разнесла на куски, лишь выбила 2 десятка чешуй и пластин, но заставила сделать пируэт. Второй крокодил метнулся к вертолету снизу, метя мордой в днище машины, однако стрелок Ми-8 и на сей раз не сплоховал и выстрелил из блока УР-штурм, влепив в морду наглого монстра ракету. Страж Черного леса не смог ни увернуться, ни отбить атаку, превратившись в огненный шар, разлетевшийся на струи осколков. Заработали оба пулемета. Ми-8 имел их на борту три штатных, два носовых корда калибра 12,7 мм и хвостовой КВП, превращая коллегу взорванного крокодила в решето. Третий преследователь, между тем, тоже поднырнул под вертолет, уходя от веера пуль, нацелился на рулевой винт. Заметив это, Плащинин крикнул: «Прикройте пропеллер!» Отряд спецназа отреагировал мгновенно. Кряжистый майор рванул дверь кабины, отодвигая, и лейтенант Точилин дал длинную очередь из пулемета поддержки пехоты, как официально значился кабинный ПП-32. Струя пуль легла точно в страшную оскаленную морду, выбивая из нее наросты и комья чешуи. И хотя очередь приостановила монстра лишь на пару мгновений, этого хватило, чтобы второй боец группы, черноволосый юркий Тагаев, вскинул к плечу, готовый к пуску ПЗРК, и нажал на спусковую скобу. Ширкнула струей пламени, ракета, как в замедленной съемке, вылетела наружу и разнесла крокодила в клочья. «Ух, молодец!» — с восхищением вскричал Новожилов. Вертолет миновал границу Черного леса, и в кабине сразу стало светлее. «Летим вокруг!» — скомандовал Плащинин, убедившись, что машину никто больше не преследует. Расслабился, смахнув пот со лба. Дверь встала на место. Гул двигателей поутих. Кабину перестал пронизывать ветер. Взялись за бинокли, выглядывая не вернувшийся вертолет с отрядом полковника Савельева. Какая-то туча поднялась над центром колючей опухоли Черного леса. Плащинин навел на нее окуляры бинокля и понял, что туча представляет собой огромный рой крупных черно-желтых насекомых. Глава 7. Вещие сны. Внезапно Костя боднул головой стекло иллюминатора и прокричал: «Макс, там что-то висит!» «Что у тебя висит?» — с шутливой интонацией хмыкнул Рядошкин, сидевший рядом. «Байк!» «Шутишь?» Максим сунулся к ботанику, вглядываясь в лесной пейзаж, от которого по спине прокатывался холодок. «Да не внизу! Смотри сюда, вон там!» Костя ткнул пальцем в стекло. Максим краем глаза уловил металлический блеск, удалявшийся от вертолета по мере его движения, и рявкнул: «Пилот, назад!» «Не понял!» — отозвался летчик. «Развернись! Там возле входа в Иномириану висит аэробайк! Разобьемся! Разворачивайся!» Вертолет с трудом сделал разворот, и прилипшие к иллюминаторам пассажиры увидели в километре от Ми-171 темное пятнышко, отсверкивающее металлом. «Обалдеть!» — сказал Рядошкин. «Он так и висит здесь с тех пор, как мы нырнули в Иномириану!» «Ближе!» — скомандовал Максим. Вертолет, все так же вихляя и поскрипывая корпусом, приблизился к аэробайку, с которого несколько часов назад беглецы высаживались на его борт. «Странно, что его не сбили крокодилы», — покачал головой Савельев. «Я спрыгну на сиденье, а вы сразу улетайте. Посадите вертушку подальше от этой чертовой колючей кипени». «Зачем тебе этот риск?» «Байк очень пригодился нам во время разведки и сражений с командой африканских боевиков. Пригодится и сейчас. Тем более, когда у вертушки кончится горючка». «Макс, не надо!» — умоляюще прижала кулачок к груди Вероника. «Не переживай!» — ободряюще улыбнулся он девушке. «Я и не такое проделывал!» Спицын отодвинул дверцу салона. «Пилот, завись не над байком так, чтобы я мог спрыгнуть!» «У нас имеется десантный ИВАК», — сказал майор Спицын, имея в виду устройство для десантирования бойцов и эвакуации с борта вертолетов. «Можем опустить вас на байк на тросе». «Нет времени разворачивать модуль!» Вертолет поднялся над сиротливо висящим в воздухе летающим мотоциклом, у которого не было колес, зато были три черных диска, расположенные горизонтально, которые крепились к корпусу байка, сиденье и рулевое устройство с козырьком. Максим примерился. Байк под напором воздушных потоков от вертолетного винта качало из стороны в сторону. И надо было поймать момент, чтобы прыжок с высоты в 5-7 метров совпал с колебанием аппарата. Прыгнул. Байк повело влево, но Максиму удалось зацепиться рукой за рукоять управления. Он выдержал рывок тела, подтянулся и сел на сиденье, только теперь осознав, чем рисковал. Если бы он не удержался, падение с 200-метровой высоты закончилось бы трагически. Он сделал жест рукой. «Улетайте!» Вертолет накренился, неуклюже пошел боком, начал удаляться, посвистывая ротором. Аэробайк закачался сбоку на бок от порыва ветра, но Максим не раз управлял инопланетным аппаратом и был опытным аэронавтом, поэтому усидел, сжав центральную гондолу ногами. Руки привычно легли на рукояти летающего мотоцикла. «Давай, включайся, дружок!» — мысленно воззвал майор. Аппарат шевельнулся, как живой, отзываясь на поворот рукояти, и понесся вслед за удаляющимся вертолетом. В кабине Ми-171 между тем царило оживление, рожденное встречей с аэробайком, с которым уже попрощались попаданцы. Однако длилось оно недолго. Пилоты сообщили, что главный винт работает чудом, и надо срочно искать место для посадки, и пассажиры приникли к иллюминаторам, вглядываясь в угрюмые заросли черного леса под вертолетом. Но убежать подальше от расширявшейся опухоли лесозавоевателя не удалось. В центральной втулке несущего винта вертолета раздался скрежет. Машина содрогнулась, лопасти винта начали замедлять вращение, и пилот закричал, как резанный: «Садимся, твою мать!» Правда, посадкой назвать пике Ми-171 можно было с натяжкой. Она больше напоминала падение. Винт остановился, в отличие от продолжавшего вращаться рулевого. Машину закрутило, и она рухнула с высоты пары десятков метров на край леска болотца, заросшего густым кустарником и стелющимися по земле, как водоросли, растениями. Кустарник смягчил удар, и вертолет не разбился всмятку, хотя всех пассажиров разметало по кабине, кроме намертво вцепившегося в сиденье Константина. Хруст, грохот, треск и дребезжание закончились. И в наступившей тишине послышался горестный голос Карапетяна. «Святые угодники! Комп накрылся!» Сергей Макарович выпутался из обломков контейнеров в хвосте кабины, помог Веронике сесть, не обращая внимания на ссадины и боль в суставах. «Ничего не сломали?» «Нет», — выговорила девушка. «Перекличка! Все живы?» Откликнулись бойцы Савельева, не раз попадавшие в передряги подобной этой и пилоты. Сам он с трудом устроился на перекошенном сиденье. Добавил: «Откройте дверь!» Спицын попытался отодвинуть дверцу кабины, но ее заклинило от удара. И сделать это с первого раза не удалось. К нему подсел напарник, капитан Барышников. Оба уперлись ногами в ребра корпуса, начали раскачивать дверцу. «Помоги им!» — сказала Вероника Кости с гримасой боли, потиравшему шею. «А мне где встать?» — буркнул ботаник. Из пилотской кабины выглянул второй пилот. «Помочь?» «Как далеко мы улетели от черного леса?» — спросил Савельев. «Не более 15 километров». «Мало. Надо готовиться к нападению шмелей и крокодилов». «Ой, Максим прилетел!» — воскликнула Вероника, увидев, как рядом садится аэробайк. По корпусу стукнули кулаком. «Эй, там! Все живы?» «Да!» — выпалила Вероника. «Живы!» «Пытаемся открыть дверь!» — крикнул Костя. «Вылезайте через пилотский люк!» «Его тоже заклинило!» — отозвался летчик. Спицын и Барышников напряглись, налегая на рукоять двери, и, наконец, со скрипом отодвинули ее на полметра. В кабину хлынул свежий воздух, восхитительно пахнущий клевером и смолой, вытесняя спертый мусорный, привезенный из земного будущего. Выбрались из кабины по очереди. Первая Вероника, попадая в объятия Максима. Не стесняясь окружающих, она прижалась к нему, словно давно не видела. Он покосился на ухмыляющегося Рядошкина, отстранил девушку. «Все в порядке, девочка. живем. Расскажи мне кто, что до соседней вселенной можно добраться на вертушке, сказал Рядошкин. Я бы покрутил пальцем у виска. Я тоже, подхватил озиравшийся Мирадзе. Из кабины вылезли летчики, критически оглядели накренившийся на правый борт вертолет со смятым днищем и торчащими в разные стороны вывернутыми колесами. «Да», — почесал затылок белобрысый пилот. «Вот именно», — в тон ему пробурчал стрелок. «Починить сможем?» — спросил их Максим. Летчики посмотрели на него, как на сумасшедшего. «Это вряд ли», — с унылым вздохом ответил пилот. «Нужен ремонтный бокс. В таком случае придется забирать все, что сможем унести, и уходить отсюда. Черный лес слишком близко, и его обслуга нас в покое не оставит». «Много не унесем», — сказал Рядошкин с сомнением. «В первую очередь заберем оружие и сухпай с НЗ. Кое-что уместится в багажник байка. Потом я вернусь и заберу остальное. Поторопитесь, парни. Времени у нас в обрез». Засуетились, соединенными усилиями отодвинули дверцу кабины еще больше. Начали выносить разбросанные по кабине вещи, оружие, коробки с консервами. «Компьютер! Компьютер не забудьте!» — заволновался Карапетян. «Я без него как без головы!» «Вы же сказали, он накрылся!» — поднял брови Рядошкин. «Может, удастся починить. И анализаторы возьмите, счетчики, переходники, еще роутер!» «Все равно всю вашу аппаратуру не унесем. Придется оставить». «Ни в коем случае! Как мы выберемся обратно, если не сможем вычислить местонахождение иномирианы?» «Заберем все. Но позже. После того, как перевезем самое необходимое», — успокоил физика Максим. Начали вязать тюки, чтобы необходимое для похода было удобно тащить на плечах. Больше всех сокрушались по поводу изменения положения летчики, вынужденные бросить свою машину на произвол судьбы. Но за их настроение Максим не переживал. Они были людьми военными и подчинялись приказам беспрекословно. В багажнике аэробайка, к радости Рядошкина, да и самого Максима, отыскались целых 3 теннисных мяча, представлявшие собой инопланетные дезинтеграционные гранаты и 1 фауст-патрон. Это оружие ненамного увеличивало арсенал попаданцев, но оно было эффективнее карабинов и пулеметов, и Максим пожалел, что запас гранат мал. Багажник забили под завязку, да еще и приторочили к седлу на дисках кое-что из оружия. Тот же фауст-патрон, шепот смерти, снайперскую винтовку Максима и автомат из контейнера, оставшегося в кабине Ми-171. Теннисные мячи он рассовал по карманам разгрузочного жилета, также оказавшегося в груди коробок со снаряжением, захваченным Сергеем Макаровичем из Тюмени. Так как запасной ратник, упакованный в пластиковый мешок, был один, он достался Максиму. Рядошкин и Мирадзе вынуждены были носить свои старые доспехи, в каких они десантировались в Баире на берег реки Чуапы. Боевые костюмы продолжали служить им верой и правдой, хотя из засевших аккумуляторов и были лишены связи и компьютерного сопровождения. Майор Спицын и капитан Барышников еще на турбазе в Тюмени натянули ратники и так и летели в них, восхищая Костю футуристической внешностью. Сам Костя и Вероника остались в костюмах, добытых в инопланетной ракете космических торговцев, уничтоженной командой баирских повстанцев во главе с Мигомберо. Сергей Макарович щеголел в обычном камуфляж-комби, в котором был изначально. На летчиках были их летные комбинезоны, и таким образом лишь некомбатанты, Вероника и Костя, остались одетыми не по походному. Но изменить что-либо в этом плане было невозможно, о чем Максим подумал с легкой досадой. Он теперь вынужден был уделять безопасности гражданских больше времени, чем следовало. Собрались на краю леска. Максим оглядел гвардию. «Направление движения условно на юг. Лейтенант поведет». Максим кивнул на Рядошкина. «Мы с Вероникой сделаем рейд километров на 20. Вернемся сюда, заберем кое-что из оставшегося. Потом откорректируем ваш маршрут. Сергей Макарович, я доставлю вас к месту лагеря сразу после...» «Не надо!» — перебил его Савельев. Пойду со всеми. Тем не менее, я подвезу вас. Максим кивнул Веронике. Садись. И в этот момент закричал Костя. Смотрите, бабочки! Действительно, в просветах между колоннами гигантских секвой и фикусов замелькали радужные пятна, и к вертолету вынеслись струи огромных, с ладонь человека и больше, бабочек. «Мать честная!» — пробормотал пилот, оглянувшись на Максима. «Они опасны?» «Нет!» — прошептала Вероника. Бабочки закружились над сгрудившимися землянами настоящей разноцветной метелью. Некоторые из них даже налетели на людей, заставив бойцов Савельева отмахиваться, и Максим, почуявший знакомый взгляд в пятки, ощущение было, будто на него смотрят из-под земли, быстро проговорил. «Не отбивайтесь, стойте спокойно, они не кусаются!» Все замерли. Бабочки перестали плясать в хаотическом танце и начали выстраиваться в ажурный купол над вертолетом, аэробайком и группой людей. «Что они делают?» — удивилась Вероника. Максим, сжав ее пальцы, призывая помолчать, застыл в своеобразной медитации, помогающие ему слышать мысли большого леса. На всякий случай он послал в пространство мысль. «Мы вернулись». Ответом был низкий, едва ощутимый гул, донесшийся из-под земли. Корневая система леса, по сути его мозг, или скорее браузер, отреагировал на мысль человека. «Мы готовы помочь», — услышал Максим не ушами, а всем телом, нервными клетками, сосудами и даже костями. «Мы рядом с черным лесом», — выговорил он вслух. «Уходите к крепости. Мы укажем путь». «К какой крепости?» «Уходите немедленно за пределы фронта». Максим сообразил, что лес имеет в виду полосу, контролируемую черным лесом. «Как далеко идти?» «По вашим меркам, 200-300 километров». «Хорошо!» Взгляд в пятки утонул в земле. Максим пришел в себя. Заметил обращенные на него взгляды спутников, криво улыбнулся. «Такие дела». «С кем ты говорил?» Тихо спросила Вероника. «С ними». Он кивнул на бабочек, сформировавших идеальную, шелестящую тысячами крыльев полусферу. Точнее, через них с лесом. «Как ты это делаешь?» спросил Сергей Макарович, глянув из-под лобья. «Не знаю», — откровенно признался Максим. «Просто я слышу его мысли. Или не мысли. Слова, не слова. Понятия сами в голове всплывают». Он спохватился. «Лес предупредил нас, чтобы мы немедленно уходили». Словно дождавшись этого момента, небо над куполом из бабочек накрыло туча. Люди вздернули головы и с оторопью поняли, что туча состоит из полосатых слуг черного леса. «Вот же гадство!» — оскалился Рядошкин, вскидывая карабин. «Нашли!» Туча пролилась струей черных зерен, устремившейся на землян, но струя вонзилась в кажущийся зыбким и ненадежным слой бабочек и рассыпалась туманным облачком, не сумев прорваться к объекту атаки. «ПЗРК?» — предложил Спицын, глянув на Максима. Майор покачал головой. «Это все равно, что стрелять по воробьям из рогатки. Ракеты нам пригодятся при нападении крокодилов». «Надо спрятаться в вертолете», — робко сказала Вероника. Максим понаблюдал за маневрами роя псевдошмелей, пытавшихся найти окошко в сплошном куполе из бабочек, чтобы пробиться к людям. Полосатые гиганты почему-то не решались ударить по куполу всей своей массой. У них бы это получилось. Лишь изредка посылая большие струйки для облета купола. И скомандовал. «Уходим. Бабочки нас прикроют». «Это что-то новое», — сказал Рядошкин. «Раньше эти черно-желтые зверюки без колебаний били бабочек». «Возможно, это всего лишь разведотряд», — сказал Мирадзе. Максим вскочил на седло аэробайка, поднял машину в воздух. «Попробуй отвлечь их. Жора, веди отряд». «Есть!» — опустил ствол карабина Рядошкин. Вылетев из-под зыбкого купола, Максим направил аппарат к туче шмелей, нависшей над защитной завесой из бабочек. Туча закипела сильнее. Насекомые почуяли угрозу, ощетиниваясь отдельными струйками, как еж иголками. «Пригнись!» — повернул голову к пассажирке Максим. «Прижмись лицом к спине и держись крепче!» Девушка послушно съежилась сзади, обхватив пилота за талию и прижавшись щекой к спине. Максим нарастил скорость и буквально протаранил рой шмелей, пробил его насквозь, как стрела пробивает мишень. Рой насекомых, выполняющих приказы черного леса, начал рассыпаться, распадаться на отдельные струи, которые по большей части метнулись прочь. Отряд под предводительством Рядошкина начал двигаться, и купол из бабочек, прикрывающий людей на высоте 2-3 десятков метров, последовал за беглецами. Максим вздохнул с облегчением. Он боялся, что бабочки рассыплются, сделав свое дело, и отряд останется без защиты. Но Большой Лес не считал задачу бабочек выполненной. Они продолжали держать строй, и со стороны, наверное, процесс представлял удивительное зрелище. По лесу быстро шагала группа землян численностью в 6 человек, а над ними с той же скоростью перемещался пляшущий, сверкающий радужным отблеском, зыбкий, эфемерный, ажурный живой купол, сформированный тысячами красивых четырехкрылых созданий. Вероника подняла голову, оглядываясь на редеющее облако шмелей. «Они не погонятся за нами?» «Не догонят!» — весело отозвался Максим. «С ними мы справимся. Другое дело крокодилы, вот с ними справиться будет труднее. Чем быстрее мы преодолеем полосу фронта, тем больше у нас шансов сохранить потенциал и остаться живыми». «Что ты имеешь в виду? Какой фронт?» «Буферная зона между Черным лесом и Большим. По сути, это настоящий фронт, где они воюют друг с другом. И наш Большой лес постепенно отступает. Ширина зоны около 100 километров, ее надо пройти». «Откуда ты знаешь?» «Большой лес мне сказал». «Так много? 100 километров?» — огорчилась девушка. «Ничего, преодолеем. Зря нас, что ли, обучали выживать в экстремальных условиях. Мы еще покажем черному бандиту, кто здесь хозяин». Максим заложил вираж над куполом и повернул на юг, туда, где, по признанию Большого леса, располагалась таинственная крепость. Глава 8. Ультиматум. Вертолет не вернулся. Его ждали 1-2-3. Затем послали беспилотник с заданием передать по рации приказ командиру группы возвращаться на базу. Но видеозаписи, вытащенного из пустоты аппарата, показали лишь угрюмые пейзажи Черного леса и не намека на Ми-8 с группой Плащинина. Дорохов собрал совещание присутствующих на базе специалистов. Однако никто из них не смог объяснить генералу, что происходит по ту сторону границы Вселенных. Почему малые аппараты удается запустить в червоточину и на Мирианы и вернуть обратно, а большие нет? Молчал и Скорь, оставшийся дожидаться возвращения Плащинина, чтобы забрать его вместе с остальными сотрудниками ГРУ в Москву и окончательно освободиться от непрофильного для его структуры дела. Тем не менее, слабая надежда на возвращение обеих вертушек еще теплилась в душе начальника 4-го управления. И он собрался остаться на базе до утра, позвонив директору ГРУ о своем решении. Ему выделили отдельный номер в главном корпусе базы рядом с комнатой Дорохова. И Геннадий Дмитриевич после ужина и бесед с подчиненными отправился отдыхать. Ознакомившись с комфортом номера, он убедился в его вполне современной кондиционности. Принял душ, включил телевизор на стене, но лечь и заснуть ему не дали. В начале 12-го в дверь постучали. Недоумевая, кому он понадобился в поздний час, с подчиненными все было обговорено, Скорь с трудом запахнул на груди халат, обнаруженный в шкафу, открыл дверь. «Можно?» — спросил Дорохов, так и не переодевшийся с момента прибытия в советскую. С ним рядом стоял мужчина лет 50, ускалицей, с мощными бровями, из-под которых на мир смотрели бледно-голубые глаза, излучающие сосредоточенность на каких-то внутренних размышлениях. Скорь молча отступил вглубь комнаты. Гости вошли. «Знакомьтесь, Геннадий Дмитриевич», — сказал Дорохов. «Дионисий Порфирьевич, доктор физико-математических наук, наш консультант». Скорь кивнул, сделал приглашающий жест. «Располагайтесь. К сожалению, угостить вас нечем». «Мы на пару минут». Заместитель директора ФСБ занял стул за столиком в углу комнаты. Его спутник сел на диван. Он был в сером свитере с воротником под подбородок и в джинсах, но своего затрапезно-обыденного вида не стеснялся. Скорь знал породу таких людей, для которых главным был не внешний вид и фасон одежды, а проблемы, решаемые в данный момент. «Хочу уточнить некоторые детали», — сказал Дорохов. «Итак, что мы имеем? Как оказалось, наша родная Вселенная или Брана, выражаясь языком специалистов по М-теории, связана с другой Вселенной посредством каналов, названных иномирианами. Как бы фантастически это ни звучало, мы имеем дело с фактом, не подлежащим сомнению. По утверждению вашего консультанта Карапетяна, соседняя Брана столкнулась с нашей, из-за чего и образовался переход, то есть межмембранный пробой иномириана. Я правильно излагаю суть происходящего?» Скорь встретил изучающий взгляд Дионисия Порфирьевича. Интересное имя дали сыну родители, однако. Кивнул. «Абсолютно. По словам того же Карапетяна, соседняя Брана представляет собой большой лес, и якобы она и есть правселенная, породившая нашу». Скорь свел брови. О предположении Егора Ливоновича он ничего не знал. Сотрудники Плащинина не упоминали ничего подобного, что означало. Федералы допросили всех свидетелей посыла вертолетов в соседнюю вселенную, и кто-то вспомнил о гипотезе Карапетяна. «Я опираюсь только на реальные факты», — сухо сказал Геннадий Дмитриевич. «Научные гипотезы не являются для нашей работы предметом изучения. Возможно, Егор Ливанович прав, но доказать это в нынешних условиях невозможно. Главное, что идеи Карапетяна работают. Нам удалось прорваться в мир Большого Леса и спасти археологов. К сожалению, там остались наши люди». «И племянница президента», — добавил Дорохов с улыбкой. «Он дал нам карт-бланш». «Нам тоже». «Но вы застряли, хотя вас никто и не обвиняет, и президент подключил нашу структуру, которая, только не обижайтесь ради бога, имеет весьма существенный опыт работы с аномальными явлениями природы класса НЛО, НПО и необъяснимых физических эффектов». «Я не обижаюсь, вы правы». «Как вы думаете, Геннадий Дмитриевич, почему не вернулись вертолеты?» Скорь хотел ответить резко, что он не занимается гаданием на кофейной гуще и прогнозированием, но сдержался. «Судя по тем данным, которыми мы располагаем, Большой Лес воюет с каким-то черным лесом. На видеозаписях он виден хорошо». Спутник Дорохова скептически поджал губы, но промолчал. Скорь посмотрел на него, выжидая, что он скажет. «Вполне вероятно, что наши посланцы оказались вовлечены в войну лесов». Дорохов тоже глянул на консультанта. «А не может причиной невозвращения стать некий человеческий фактор?» «Что вы имеете в виду?» «Кто-то ошибся. Ваш полковник Савельев, генерал Плащинин». «Исключено!» «Тяжело», — сказал Скорь. «Уверен, что причиной является некий физический аспект, о котором наша наука не имеет понятия». Дорохов снова посмотрел на спутника. Тот молчал. «Хорошо, этот разговор еще впереди. Ваши сотрудники не очень охотно отвечали на вопросы. Они не могли скрыть какие-то нюансы операции?» Скорь сжал челюсти до зубовного скрежета. «Еще раз повторяю, исключено». «Хочу быть уверенным, что так оно и было, потому что любой мелкий, на первый взгляд, факт может стать причиной гибели людей. Что бы вы делали, оставаясь руководить экспедицией?» Скорь сделал паузу. «Продолжал бы посылать в иномир беспилотники до тех пор, пока они не обнаружат пропавшие машины. Рискнули бы послать еще одну группу?» Геннадий Дмитриевич поднял на Дорохова похолодевшие глаза, сказал честно. «Не знаю». Собеседник кивнул, глянул на спутника. «Дионисий Порфирьевич, у вас есть вопросы к генералу?» Консультант отрицательно мотнул головой, так и не сказав ни слова. Зачем он приходил, вскоре не понял. Гости встали, направились к двери. Уже выходя, Дорохов приостановился и сказал с непонятной интонацией. «Нам объявили ультиматум». «Какой ультиматум?» Не понял Геннадий Дмитриевич. Халат на груди распахнулся, и он поспешил запахнуть его. «Кто?» «Совбез ООН!» — улыбнулся Дорохов. «Требует дать доступ к базе «Советская», где приземлились инопланетяне». Вскоре расслабился, наметил ответную улыбку. «Даже так?» «Ни больше, ни меньше». «С чего они взяли про инопланетян?» «Кто-то из администрации Госдепа предложил свою догадку. Ее раздули, и теперь наш МИД вынужден разгребать это дерьмо». «Доступ — это компетенция президента». «Совершенно верно. А он может испугаться конфликта с ООН и дать разрешение на присутствие западных спеццов». «В таком случае я вам не завидую», — сказал Скорь с сожалением. «Если сюда ринутся западные уфологи...» Дорохов отмахнулся пальцем. «Уфологи, ладно, но ведь примчатся и спеццы другого плана». «100%!» Гости вышли. Скорь закрыл дверь, вернулся к столу в размышлениях и вздрогнул, услышав звонок мобильного. Нацепил Орвижн. В глубине линз возник силуэт головы директора ГРУ. «Геннадий Дмитриевич, я получил известие, что совбез ООН...» «Я в курсе». Колесниченко пожевал губами. «Такое дело. Вы завтра возвращаетесь в столицу?» «Так точно». «Оставьте группу Рощина. У нас веская причина не покидать район контакта с чужой вселенной. Наши парни по-прежнему остаются там. С Павлом Васильевичем я договорюсь». Скорь кивнул. Речь зашла о директоре ФСБ. «Хорошо». «С Богом». Изображение Колесниченко в окулярах мобильных очков исчезло. Глава 9. Мир иной. Никто не предполагал, что судьба забросит их не просто в другой район Земли с иными природными и климатическими особенностями, но в другую вселенную, пусть и напоминающую формами растительной жизни леса родной планеты. И все же это был мир иной, подчинявшийся своим физическим законам и своему порядку взаимодействий проживающих в большом лесу биологических видов. Вертолет поднялся над опухолью черного леса на высоту в 2 километра, и шмели, следующие за ним своеобразным хвостом, отстали. Видимо, так высоко летать они не могли. Не показывались и летающие крокодилы. Троицу напавших на земную машину монстров люди сбили, и пока что другие на горизонте не просматривались. Сделали круг над черным лесом, увеличили радиус полета, вглядываясь в ландшафт с обеих сторон кабины. Новожилов, потеряв возможность следить за иномирианой по экранам приборов, образующих своеобразный локатор, тоже подсел к иллюминатору, с интересом изучая заросли колючих растений, фрактальная геометрия которых не поддавалась описанию. Лишь изредка среди этих мшистых ажурных узоров появлялись знакомые формы. В основном скопление саксаула угрюмого фиолетового с багровым оттенком цвета и невероятно сложных извивов лиан и кактусов с гладкой коричнево-красной корой. Вертолет завершил второй круг, удалившись от места выхода в иномир на несколько километров. «Товарищ генерал!» — послышался голос пилота. «Продолжаем искать!» — отрезал Плащинин. Пошли на третий круг. Потом на четвертый, который пролегал уже над окраинами черного леса. Стали отчетливо видны места столкновений зарослей леса-агрессора и большого леса, уходившего в беспредельную даль туманного горизонта. Полоса колючих щупалец, накрывших растения большого леса, простиралась не меньше, чем на 20 километров, постепенно мельчая и растворяясь в массе солдат, роль которых выполняли многоходульные деревья, похожие на земные мангры и баобабы. Основная масса деревьев большого леса располагалась за пределами этой полосы, представляя собой стену гигантских секвой и фикусов высотой до 200 метров и выше. Но величина этих исполинов вряд ли пугала воинство черного леса, запускавшего колючих диверсантов растений наподобие лиан и плюща. Эти вьющиеся змеями плети опутывали деревья любого размера, высасывая из них соки, и большой лес отступал, не зная, как справиться с этой медленной ползучей атакой. Закричал один из бойцов группы, лейтенант Тачирин. «Слева по курсу вижу блеск!» Пассажиры дружно приникли к иллюминаторам левого борта. «Пилот, левее на 30 градусов!» — скомандовал Плащинин. Вертолет накренился налево, и тотчас же отреагировал второй пилот, он же стрелок. «Вижу на дисплее металлический объект!» Вертолет начал снижаться и через минуту завис над краем леска болотца. Среди зарослей кустарника стал виден лежащий на боку со смятым корпусом и погнутыми лопастями винта вертолет. «171-й!» — оглянулся на площади на майор Полевой. «Садимся! Внизу тихо, никакого движения! Готовьтесь к высадке!» Вертолет прицелился и мягко спружинил на 3 колесных подвески в 20 метров от разбитого Ми-171. Первыми на землю спрыгнули бойцы спецгруппы, являющие собой гарантов безопасности экспедиции. Они покружили сначала вокруг севшего Ми-8, потом перебежали к потерпевшему катастрофу собрату вертушки, несшему на борту группу полковника Савельева. Майор нырнул в открытый проем двери центрального отсека, вылез обратно, вскинул вверх растопыренную ладонь, что означало «опасности нет, присоединяйтесь». Плащинин и Новожилов спрыгнули на мягкую дернину, поросшую густой короткой травой. «Внутри никого!» — доложил Полевой, кивнул на груду коробок и раскрытые контейнеры под бортом Ми-171. «Похоже, они высадились, вооружились, забрали какие-то вещи и ушли. Жертвы! Крови не видно, наверное, все целы». «Как давно это случилось?» «По моим оценкам, 3-4 часа назад». «Куда они могли пойти?» «Направление, понятно», — майор показал рукой. «Следы ведут в ту сторону. Если я прав, они отсюда всего в 15-20 километрах». «Надо их догнать». «Само собой. Только я бы сначала снял с вертушки все, что может пригодиться нам в дальнейшем». «Что именно?» «Оружие, боезапас, сухпай, а главное — горючку. Мы проделали приличный крюк по окрестностям, так что топливо нам необходимо, как воздух». «Сможете это сделать? Перекачать бензин?» Полевой посмотрел на спрыгнувшего на землю пилота. «Вопрос к нему». «Майор!» — позвал Плащинин пилота. «Подойдите. Есть предложение перекачать горючее из баков разбитой вертушки в нашу машину. Это реально?» Пилот, Плащинин к стыду своему обнаружил, что помнит лишь его фамилию Терехов, критически глянул на разбитый Ми-171, посвистел сквозь зубы. «Поможете? Попробуем, если там что-то осталось. Займитесь этим срочно!» Плащинин перевел взгляд на Полевого. «Помогите летчикам и заберите, что может пригодиться». Полевой окликнул своих коллег, державших под прицелом автоматов заросли леска болотца, и работа закипела. «Могу я чем-нибудь помочь?» — нерешительно спросил Новожилов. «Лучше проверьте работу вашего локатора», — посоветовал Плащинин. «В любом случае нам придется вернуться сюда и найти вход в Иномериану. Аппаратура должна работать как часы и не давать сбоев». «Это не локатор, а фиксатор квантовых осцилляций». «Какая разница?» — усмехнулся генерал. «Мы должны быть уверенными в его пригодности». Новожилов потоптался рядом, посматривая на растения леска и гигантские секвойи, видимые над ближайшим подлеском. Хотел было что-то сказать, и в этот момент над ним закружил шмель, свалившийся с неба. Физик вскрикнул, начал махать руками и пятиться. Плащинин заторможенно уставился на огромное насекомое, забыв об опасности этого представителя чужого мира, но увидел еще нескольких и закричал: «Майор, ко мне!» Бойцы спецгруппы отреагировали как надо. Тачирин метнулся к Новожилову, доставая на бегу нож, и первым же взмахом разрубил шмеля надвое. Второй боец, лейтенант Тагаев, бросился к вертолету и вынес из кабины огнемет. Полевой, помогавший летчикам тянуть шланг к бакам упавшего Ми-171, оценил ситуацию и подбежал к отступавшему Плащинину, также доставая нож. «Бегите в вертушку!» Трусом Плащинин не был, но и геройствовать в такой ситуации не хотел. Поэтому повернулся, на полусогнутых добежал до вертолета, вскочил в кабину. Интуиция подсказала ему, что надо делать. Генерал схватил лежащий в проходе между сиденьями переносной зенитно-ракетный комплекс и, не раздумывая, выскочил наружу. Тагаев в этот момент выпустил струю пламени порою шмелей, превращая их в рассыпающееся облачко вспыхивающих кусков шлака. Летчики, отбежавшие от корпуса разбившегося Ми-171, проследили за падением горящих насекомых, остановились, оглядываясь на майора, не двинувшегося с места, высматривающего в небе посланцев Черного леса. Но шмелей больше не было, и Полевой, опустив ствол автомата, повернул голову к пилотам. «Заканчивайте! Лейтенант, помоги им!» Тачирин, которому предназначался приказ, воткнул нож в чехол на поясе, метнулся к летчикам. «Давайте, ребята, скорее!» Полевой заметил Плащинина с ПЗРК в руках. Изогнул бровь, но шутить не стал. Подошел к нему, взял у генерала трубу вербы. «Правильное решение, товарищ генерал! В любой момент можно ждать прибытия более серьезного противника!» «Жаль, что мы взяли только один огнемет!» С понимающей улыбкой сказал Плащинин, благодарный за то, что майор своими словами просто корректно успокаивает его. Тагаев тоже подошел к летчикам, опустил огнемет на траву и начал помогать им вместе с Тачириным. Процедура подсоединения шланга от баков Ми-8 до бака Ми-171 заняла четверть часа. «У них тут всего литров 200 осталось!» — крикнул пилот. «Забираем все, что есть!» — ответил Плащинин. Загудел моторчик, качая бензин. Внезапно из-под земли раздался низкий гул, от которого заскрипели вертолеты, отзываясь вибрацией корпусов. Люди, почувствовав ногами дрожь земли, невольно раскорячились, принимая позы полуприседа. «Это что еще за фигня?» — осведомился Полевой. «Землетрясение!» — вякнул побледневший Новожилов, успевший залезть в кабину. Гул стих. Наступила хрупкая тишина. «Заканчивайте!» — приказал майор. «Сматывайте шланг!» «Мы еще не все перекачали!» — заикнулся пилот. «К черту! Бросайте шланг! Быстро в машину! Заводите двигуны!» Пилоты переглянулись медля, но привыкшие выполнять приказы старших по званию, бойцы спецгруппы похватали свое оружие, отступая к вертолету, и летчики, отсоединив шланг, последовали за ними. Отступил и Плащинин, еще не осознавая, чего ждать от местной природы. «Смотрите!» — вдруг крикнул Новожилов. Из-за ближайшей крепи деревьев подлеска, он был вдвое ниже основного секвойя фикусового леса, похожего на земные ракиты, вынеслось облако огромных бабочек и нырнуло к вертолету красивым крылом четких очертаний, будто этих созданий кто-то выстроил по эллиптическому лекалу. Бежавшие к вертолету люди приостановились. Крыло из бабочек бесшумно упало на поляну и закружилось над Ми-8, не меняя формы. «Что они удумали?» — оглянулся на Полевого Тачирин. «Это ты у них спроси», — посоветовал ему Тагаев. «Надо срочно уходить», — начал майор. Из-за деревьев с треском кастаньет вдруг вылетела жуткая тварь с крокодильей мордой. Стая бабочек словно дождалась этого момента и метнулась единым крылом навстречу летающему крокодилу. Казалось, сейчас столкнутся две массивные фигуры, ломая себе крылья, кости и внутренние органы. но стая бабочек просто обтекла крокодила, заключая его в своеобразный кокон. И он замедлил полет, заметался из стороны в сторону, разбивая кокон на агонизирующие лохмотья. В течение недолгой схватки с крылом он освободился от кокона и повернул к вертолету. Майор, последним отступавший к Ми-8, вскинул на плечо вербу. Грохнуло. Из трубы ПЗРК вырвалась ракета, и увенчанная хвостом пламени врезалась в пикирующего монстра. Раздался взрыв, разнесший крокодила на куски. К земле понеслось облако обломков, которые еще на лету начали соединяться вместе, цепляться друг за друга, образуя скелет нового монстра, будто представляли собой детали лего-конструктора, способные двигаться самостоятельно. «Твою курносую!» — изумился Полевой. «Влезайте!» — крикнул ему из кабины Плащинин. Полевой запрыгнул в проем двери, не сводя глаз с поредевшего облака крыла бабочек, пытавшегося противодействовать формированию нового зверя. Но это им не удалось. К земле опустилась уже не струя обломков крокодила, а восстановивший форму монстр, разве что вдвое меньше размерами. «Взлетаем!» — крикнул Плащинин. Лопасти винта вертолета сдвинулись с места, разгоняясь. Возрожденный крокодил затрещал крыльями, начиная подниматься, явно намереваясь продолжить атаку. «Эх ты, дрянь!» — выговорил Полевой, подсаживаясь к пулемету. Длинная очередь в упор вонзилась в морду твари, разбивая ее и скелет за головой на разлетающиеся фрагменты. Однако снова повторилась та же самая удивительная метаморфоза. Чешуи, наросты, куски плоти и костей чудовища, выбитые пулями, устремились друг к другу и начали соединяться в единую конструкцию, хотя и намного меньшую по размерам. Если первоначальная длина крокодила достигала 10-12 метров, то его третья копия была не больше 2 метров. Но она летала. «Дыщ 40 000!» — выразил свои чувства Точилин. Вертолет оторвался от земли. Бессмертная тварь, способная восстанавливать тело из неповрежденных пулями фрагментов, бросилась за вертолетом, часто-часто махая крыльями, но вскоре отстала. «Товарищ генерал, сбить!» — донесся голос пилота. «Не тратьте боезапас!» — ответил за Плащинина майор, все еще держась за рукояти пулемета. «Догоняем отряд Савельева!» — добавил Плащинин, не став обращать внимания на формально неуважительное поведение Полевого. «Всем внимание! Ищем отряд!» «Темнеет! Как бы ни пришлось ночевать! В темноте мы никого не найдем!» «Решим!» Дверца кабины стала на место. Вертолет поднялся на полукилометровую высоту и, набрав небольшую скорость, устремился в том направлении, куда двинулась группа полковника Савельева. Глава 10. Разговор с лесом. Первый привал отряд устроил, преодолев 12 километров пути. Максим с Вероникой успели за это время сделать разведбросок длиной в 100 километров и вернуться, после чего, пообедав, чем Бог послал, то есть консервами с галетами, все снова двинулись в дорогу. Бабочки, словно убедившись в безопасности землян, дружно поднялись в небо и рассыпались струйками, исчезая за деревьями. Большой лес освободил своих прелестных созданий от роли защитников и проводников. После обеда Максим посадил на аэробайк Сергея Макаровича и оставил его одного дожидаться остальных в 20 километрах от группы. Затем вернулся за Вероникой и Костей, перевез их к полковнику. В следующий заход он загрузил аэробайк сверх всякой меры и едва долетел до места высадки, потеряв по пути одну из коробок с консервами. Плюнув на нее, вернулся к заметно поредевшему отряду и перенес пилотов. Последними пассажирами инопланетного воздушного мотоцикла стали помощники Савельева, Спицын и Барышников. Отдыхали почти час, испробовав местные ягоды. Вероника и Костя набрали целый пластиковый пакет малины и земляники, после чего скорректировали маршрут и Максим снова уселся на седло аппарата, собираясь начать переброску отряда еще дальше, на полсотни километров вглубь леса. «Странно, что нас никто не преследует», — поделился Рядошкин с Максимом своими опасениями. «Уж не ждет ли нас засада?» «Будем надеяться на лучшее», — ответил Максим. «Но готовиться к худшему!» — осклабился лейтенант. На новый переход-перелет потратили еще 2 часа. Окончательно успокоились, повеселели, не обнаружив за собой шмелиной или иной погони, хотя бдительный Рядошкин не забывал оглядываться и посматривать на небо, начинающее темнеть в связи с приближением ночи. «Сколько мы уже протопали?» — поинтересовался Сергей Макарович у командира отряда, коим сам же назначил Максима. «Около 50 километров», — ответил тот. «Не пора ли устраиваться окончательно? Фронтовую полосу мы уже покинули, если верить твоему лесу». «Я бы пошел еще дальше», — Максим потер пальцами уставшие глаза, признался. «Но мы все вымотались, и, наверное, лучше всего заночевать в какой-нибудь семье». «Семье? Что ты имеешь в виду?» «Как заметил наш ботанический консультант, большой лес состоит из 1000 семейств разной национальности, ну или разных видов фауны, если хотите. Большинство из этих семейств образовано одинаковыми формами растений или очень близкими между собой, поддерживающими симбиоз. Расположены они преимущественно вокруг болот, кроме самых гигантских деревьев, псевдосеквой и псевдофикусов. Костя считает, что эти болотца представляют собой следы бомбардировки, воронки и зоны применения оружия во время войны здешних обитателей. Война закончилась очень давно, 1000 лет назад. От инфраструктуры хозяев этого мира не осталось ни следа, и весь он покрылся лесом. «Если только лес не произрастал здесь изначально!» — тоном лектора произнес приблизившийся к беседующим офицерам раскрасневшийся Константин. «Возможно, он не сразу приобрел разум. Эволюция шла до тех пор, пока не объединились корневые системы семейств. По сути, мозг системы». «Чья это идея?» «Моя», — выпятил грудь Костя. «Кстати, она подтверждается фактами». Костя кивнул на Максима. «Вот товарищ майор подтвердит, что лес мыслит, хотя и не по-человечески. Не зря же он с ним разговаривает». «Ты думаешь, здесь была война?» «Уверен». «Но ведь следов действительно не осталось, если не считать той ракеты торговцев». «Может, не торговцев, а контрабандистов? Ракета могла оказаться в лесу точно таким же образом, каким здесь оказались мы после столкновения вселенных. Вы же слышали гипотезу Егора Леоновича». Костя посмотрел на Карапетяна, каждую минуту остановки хватавшегося за свой ноутбук. «Но возможен и другой вариант. Ракета принадлежит местным жителям. Просто она случайно уцелела после обмена ударами противоборствующих сторон. Если мы сможем продвинуться подальше, на 1000 километров, возможно, найдем останки соотечественников-контрабандистов». Костя хихикнул. «Этих славных кенгуру-кузнечиков». Сергей Макарович переглянулся с Максимом. «Он фонтанирует идеями», — усмехнулся Максим. «И чем черт не шутит? Может, наш креативный парнишка прав». «Останавливаемся?» «Да, ищем удобный лесок и ночуем». Принялись искать подходящие болотца, благо с аэробайка сделать это было несложно. Обнаружили в километре славянское семейство. Рощицу со смешанным березово-сосново-кленовым лесом. Разумеется, деревья не являлись аналогами земных берез и сосен, но были очень похожи. Практически на берегу небольшой речушки с чистейшей водой. И начали обустраивать лагерь. Максим обнаружил неподалеку 2 сухих сосны. Их свалили, распилили на чурбачки и получили запас дров для костра, а также ветки для плетения шалашей. По советам Кости, ему доверили это важное дело, мужчины быстро соорудили шалаши из веток ивняка и листьев папоротника, сплели лежаки из травы, и к 10 часам вечера по времени леса, сутки здесь были почти равны земным, попаданцы, за исключением часового Рядошкина, собрались у костра, над которым висел котелок с отваром из ягод. Расселись на чурбачках, вглядываясь в языки пламени. Все устали, хотели спать, но никто не залез в шалаш. Людей тянуло к расслабленному отдыху и приятным беседам, по которым соскучились после стрессовых волнений и междувселенских переходов. «Вопрос можно, товарищ полковник?» — спросил капитан Барышников, сбросивший свой комбинезон и оставшийся в термобелье, напоминавшем спортивный костюм. Переодеваться в космические костюмы, пакет с которыми был сохранен рачительным Рядошкиным, он не стал. «Без церемоний!» — проворчал Савельев, с видимым удовольствием потягивающий ароматный напиток из пластикового стакана. «Мы не в казарме!» «Почему мы попали в будущее, а не домой, в свое время?» Все посмотрели на Карапетяна. Физик впервые за все время отложил свой персональный компьютер и сидел вместе со всеми. Егор Ливонович допил отвар, потерзал седую бородку, задумчиво проговорил. «Ничего нового не скажу. Время – очень простая и одновременно очень сложная категория, которая до сих пор не поддается логическому анализу. Для нас это прежде всего способ восприятия мироздания, но, с другой стороны, это способ описания движения во Вселенной. Кто-то из ученых считает его дополнительным измерением, кто-то физическим полем, кто-то динамическим аспектом эволюции вселенных мультиверса. Мнений много. А ваше? И я не специалист по этой теме. И все же, — подхватила Вероника, сидящая рядом с Максимом и не сводящая глаз с языков пламени. Я абсолютно традиционен в решении этой проблемы. Посмотрел на нее Карапетян. Согласен с идеей Козырева Николая Александровича, астрофизика, доктора физико-математических наук, создателя теории времени, что время – энергетическое поле, субстанция, влияющая на Евклидово пространство и континуально связанная с ним. А вообще-то мы обсуждаем не теорию времени, а ситуацию с нами, напомнил Максим. Я так и не понял. Почему нас кинуло в будущее и петлей вернуло обратно в большой лес? «Взаимодействие, Бран, сложнее, чем я думал», — признался Егор Ливонович. «Сталкиваются не два массивных объекта, а вселенные со своими наборами констант, измерений и законов. Вы это уже говорили?» «Да, говорил, и добавить мне нечего. По косвенным уликам, так сказать, число измерений Вселенной Большого Леса равно нецелочисленному набору числу пи, резко сказал Костя. И, возможно, именно эта добавка в 14 сотых реализует эффекты временных пересечений. «Удалось разобраться в книге?» — спросил Сергей Макарович, переводя разговор на другую тему. Карапетян оглянулся на шалаш, который достался ему. Компьютер и найденный в музее будущего артефакт, получивший название «Книга», лежали там. «Только несколько общих положений. Не было времени изучать ее детально. Там что-нибудь сказано о Черном лесе?» — поинтересовался Костя. «Единственное, что я понял, Черный лес образовался в результате экспериментов, смешивающих ДНК человека с ДНК растений. Сформировался фауна-флорный супермозг и убил человечество». «То есть погибло оно не в результате ядерной войны», задумчиво сказал лейтенант Мирадзе. «Похоже, что нет». Слушатели оживились. Тему разумности растений не раз затрагивал Костя, и она интересовала всех попаданцев, в том числе офицеров спецназа, несмотря на их специфическую приземленную подготовку. «Ничего удивительного», — сказал Костя пренебрежительно. — Я имею в виду, что у растений есть разум. Еще Дарвин выдвинул теорию, что верхушки корней деревьев выполняют функцию мозга, а современные ученые, в том числе такие известные, как Сюзанна Симард, изучая взаимодействие деревьев в лесу, сделали вывод, что микоризная сеть, то есть сеть корневых контактов, связывает деревья в единый организм. Агрессивным же лес на земле стал, превращаясь в черный, с каким столкнулся наш большой лес из-за добавки в ДНК растений человеческого генома с его злобой и ненавистью. «Кто такая Сюзанна Симард?» — полюбопытствовал Мирадзе. Канадский профессор-ботаник!» Максим поймал взгляд Савельева. Полковник был озадачен и не скрывал этого. Впрочем, Максим и сам по-новому взглянул на ситуацию, определившую их судьбу. Если Костя был прав, а он, скорее всего, был прав, то агрессия Черного леса к обитателям прародины, где существовал предок земных лесов, Большой лес, действительно объяснялась влиянием далеко не самых позитивных человеческих генов с их необузданной природной жаждой власти и корыстолюбием. «Не понял, как это деревья могут думать», — сказал Мирадзе. «Одно дерево вряд ли имеет настоящий мозг сродни человеческому или даже мозгу животного», — сказал Костя. «Но вместе они образуют мыслящую общину, способную чувствовать и принимать решения». «Чувствовать?» — засомневался лейтенант. «Ты серьезно?» «Деревья способны точно определять химический состав почвы и направлять рост корней в нужном направлении. Они также могут реагировать на нападение гусениц, выделяя феромоны. Это общеизвестные факты. Акации в африканской саванне вообще используют для общения обонятельные сигналы с помощью выделения этилена и накачивают листья дубильными веществами, чтобы их не объедали жирафы. Разве не то же самое делает человек, только более динамично?» «Я знаю, какие вещества выделяет человек», — засмеялся Мирадзе, «особенно если испугается». «Фу, мир!» — укоризненно посмотрела на него Вероника. «Ладно, с Черным лесом более или менее понятно», — сказал майор Полевой. «Вы лучше объясните, каким образом он управляет шмелями и этими дьявольскими крокодилами. Кстати, что это за твари вообще? Егор Ливонович, они тоже выращены в лабораториях? Они живые или механические?» Карапетян покачал головой. «Этого я не знаю». «Здесь большое поле для спекуляций», — сказал Максим. «Мы не раз видели, как крокодилы собираются из отдельных деталей, причем живых. Каждая деталька имеет лапки и способна двигаться, как насекомое. Но откуда берутся эти насекомые, неизвестно. Такое впечатление, будто они живут внутри черных деревьев, как короеды в земных, и по команде выбираются и формируют монстров». «Костя, что скажешь?» — спросила Вероника. Ботаник задумался. «Тут я пас. Слишком мало материала для выводов. Надо наблюдать и наблюдать». «Ага, понаблюдаешь за ними, если они бросаются на людей», — проворчал Мирадзе. «Можно издали? Тогда тебе и бинокль в руки». Посмеялись, потягивая горячий напиток, пахнущий ягодами и травами, по очереди наполняя пластиковые стаканчики. «Еще вопрос», — проговорил Сергей Макарович. «Ты упоминал какую-то крепость. Можешь описать подробнее?» «Не могу», — пожал плечами, — ответил Максим. «Лес лишь затронул эту тему без подробностей, но я еще поговорю с ним и все выясню». «В таком случае пора отдыхать». Савельев встал и ушел к шалашам. Начали расходиться по кустам. У затухающего костра остались сидеть Максим и Вероника, завороженные игрой слабых язычков пламени над раскаленными углями. Вернулся Мирадзе. «Командир, когда мне остановиться на пост?» Максим посмотрел на браслет часов. «Через час. Я сменю тебя в 4». Лейтенант исчез в шалаше. Подошел Спицын. «Товарищ майор, мы тоже можем заступать в охранение наравне со всеми». «Хорошо. Смените меня в 6 утра». Спицын покосился на Веронику, кивнул и скрылся в своем убежище рядом с шалашом Сергея Макаровича. «Такое впечатление, будто я дома, в Жуковском лесу, на берегу Десны», — задумчиво проговорила Вероника. «Тишина, сумасшедшие запахи, тепло, вокруг друзья, никаких шмелей. И как далеко это все. Может быть, все повторится», — также задумчиво сказал Максим. «Ты веришь?» «Главное не унывать, не нырять в пессимизм с головой. Мой девиз всегда был «делай, что должен, и будь, что будет». Но ты задала вопрос, и я отвечу». «Верю». Посидели еще в полной неподвижности, глядя, как синие огоньки втягиваются в угли. «Я тоже пойду», — очнулась Вероника. «Иди», — согласился Максим. Надо как следует выспаться. Завтра у нас не менее трудный переход, чем сегодняшний. Долго еще будем идти? Чем дальше от Черного леса, тем лучше. Шмели и крокодилы навещали нас, когда мы вместе с неграми Мигомберо находились в 200 километрах. Значит, надо уходить еще дальше. Но у меня другие планы. Какие? Найти крепость. Глаза девушки загорелись. Возьмешь меня с собой? Нет. Ну, прошу, я же сильная и выносливая, ты знаешь. Знаю, но разведка — дело мужчин. Вероника вскочила, топнула ногой. Я так хочу! Он засмеялся. Чего хохочешь? Воинственно вопросила Вероника, подбоченись. Вспомнил шутку. Хочу водки, мужиков и денег. Водку и мужиков можно деньгами. Вероника фыркнула. Майор, кто вас воспитывал? Где вы набрались этой пошлости? Сосед воспитывал, покаянно признался Максим. Бывший моряк. Слышала бы ты его мат. Вероника рассмеялась, поцеловала его в щеку и убежала в свой коттедж, который мужчины сооружали с большим усердием, чем свои. Посидев еще немного и дождавшись Рядошкина, тут же начавшего вскрывать пакет с тушеной говядиной и греть воду для новой порции ягодного компота, Максим перекинулся с ним парой слов, постоял у шалаша девушки, решая забраться к ней или не стоит делать этого на глазах лейтенанта, но пресек поток желаний и ушел спать. Дома, в данном случае на земле, он обычно ложился навзничь, 2-3 минуты перебирал в памяти план мероприятий на следующий день, командовал организму спать и дисциплинированно выполнял приказ. В этот вечер сил хватило лишь на стаскивание ратника. Максим упал спиной на душистую постель, и сон слетел на него с полога шалаша бесшумной молнией, оборвав мысли, сожаления и надежды. Кто-то тронул его за плечо. Сознание Максима не отреагировало. Зато отреагировал внутренний сторож психики, натренированный предупреждать хозяина о смене обстановки, не говоря уже об угрозе жизни. Он открыл глаза. «Командир!» — послышался шепот Мирадзе. «Иду!» — ответил кто-то вместо Максима его губами. Решив обойтись без спецкостюма, ночь в большом лесу, как всегда, была теплой и ласковой, а таскать на себе лишних 8 килограммов не хотелось, лес наверняка предупредит своих гостей о диверсантах, он натянул свой прежний туристический инопланетный наряд, сохраненный на всякий случай, и вылез из шалаша. «Все тихо», — проговорил лейтенант, фигура которого сливалась с кустарником и деревьями вокруг. Костер не горел, и в полумраке ночи шел 5-й час, час быка, как утверждали древние мыслители, порождающий страхи и беспокойство, лагерь казался призрачным, размытым рисунком акварелью на полотне природы. «Иди ложись!» — махнул рукой Максим. Постоял, просыпаясь окончательно, проникаясь расслабляющим покоем колоссальной растительной системы, передернул плечами, вытащил из шалаша винтовку и шмыгнул к окраине леска, прислушиваясь больше к своим ощущениям, нежели к звукам ночной жизни. В выбранном попаданцами леске звери не водились, по крайней мере шумящие, но в соседних их было немало, и в уши то и дело просачивались тихие посвисты, шепот, треск и повизгивание. Обитатели большого леса не боялись обнаруживать себя, воспитанные древним отсутствием хищников. Обойдя лесное славянское семейство с болотцем в центре по периметру, Максим вернулся к лагерю, размышляя, запалить костер или нет, но решил не нарушать кодекс бойцов охранения, запрещающий отвлекаться на сбивающие с панталыку мысли и желания. Умылся в болотце, освежив кожу лица, снова зашагал в обход лагеря. Пришла мысль побеседовать с лесом, пока никто не мешает, тем более, что надобность в этом назрела. И тотчас же пространство вокруг содрогнулось, чутко отзываясь на его мысль. Он даже оторопел, не ожидая мгновенной реакции хозяина мира. Попятившись, сел на бугорок под стволом березы, оперся о него спиной. На голову опустился Космос. Он закрыл глаза, расслабляясь. «Это вы?» «Слушаем тебя, человек», — ответил космос. «Мы собирались лететь домой, но вертолет вывернуло обратно в лес. Это не ваша инициатива?» «Нет, не наша. Мы не имеем к этому отношения». Глубоким баритоном, так это воспринималось, сказал собеседник, занимавший собой весь космос. «Существуют связи, создаваемые спонтанно при взаимодействии наших континуумов. К сожалению, мы ими не управляем». «Мы хотели взять дома мощное взрывное устройство и уничтожить иномириану, связывающую наши миры. Черный лес прекратил бы получать подпитку». «Наши миры постоянно сталкиваются, и ликвидация одной связи не приведет к нейтрализации остальных». «Оба-на!» — вслух произнес Максим. «Так что же делать? Мы искренне хотели помочь вам отсечь червоточину, по которой к вам просачивается черный лес». «Возможен только один вариант». «Какой?» — перешел на мысленное общение майор. «Использовать технологии демонов войны». Последние два слова собеседник промыслил так, будто они начинались с заглавных букв. «Демонов войны?» «Наших врагов». «Ваших что? Врагов?» — снова вырвалось у Максима. «Они немного походили на вас и всегда воевали между собой. Вы правильно оценили ситуацию. Все болотца наших пространств являются следами прошлой войны. Демоны не терпели инакомыслия. Мир был им недоступен принципиально, как категорийное состояние, и они уничтожили друг друга. Ваша метавселенная, по сути, есть результат этих войн, и многое из психики демонов войны передалось обитателям вашего мира, в том числе людям». «Подожди!» — взмолился Максим, пытаясь собрать воедино лихорадочно заметавшиеся мысли. «Дай прийти в себя! Наша Брана, вселенная, рождена от вашей из-за войны демонов!» «Существует такая версия. Война демонов породила целую гармонику миров с почти одинаковыми свойствами. Вы называете их бранами. Они постоянно сталкиваются между собой, создавая порой парадоксальные эффекты. Мы не в состоянии предотвратить столкновение. Демоны могли бы это сделать, но их нет». «То есть мы тоже бессильны?» «Вы более подвижны и могли бы попытаться». «Как?» «От последних популяций демонов остались крепости, центры управления их обороной. Вы могли бы реанимировать один из них». «Почему же вы не сообщили мне о существовании крепостей раньше?» «Опасались, что вы используете их во вред нам». «Неужели мы дали повод?» Лес помолчал. Космос тихо тек через голову человека, пульсируя живой тишиной. «Мы сейчас в нерешительности. Стоит ли открывать вам доступ к крепости?» «Но почему?» «Потому что вы, по большому счету, генетические потомки демонов войны». Максим открыл глаза, формулируя ответ. «Может быть, мы потомки демонов, но далеко не все люди – любители войны. Спектр человеческих душ очень широк». «Все разумные существа вашей метавселенной имеют в геноме следы логики демонов войны, и забывать об этом нельзя». «Вы не верите мне?» «Вера чисто человеческое понятие. Но если есть шанс, его надо использовать, — закончил Максим. Такова логика жизни. Максим облился потом, ощутив волну слабости. Контакт с лесом, даже мысленный, отнимал очень много энергии. «Мы найдем крепость и попытаемся ее восстановить, не во вред вам, во благо для всех. Где она находится?» «Отдохни, человек. Мы подскажем направление. По вашим меркам, она располагается в 1500 километров от этого места». «Далеко!» — вырвалось у Максима. «Мы обеспечим вас всем необходимым, кроме транспорта. Воспользуйтесь своими системами». «У нас остался только аэробайк торговцев. Наша вертушка повреждена и не подлежит восстановлению». «В наш мир прорвалась еще одна земная машина». «Что?» — не поверил услышанному Максим. «Какая машина?» «Точно такая же, что и потерпевшая крушение. Внутри находится 7 землян. «Когда это случилось? Кто они? Я имею в виду мои соотечественники или люди с негативной энергетикой?» «По нашим оценкам, они ближе к вашему типу психики». «Где они сейчас?» «Остановились на отдых неподалеку». «Вот это сюрприз! Неужели наши?» «Разберитесь и отдыхайте. Связь прекращаем». «Минуту!» — заторопился Максим. «Последний вопрос. Ракета «Кенгуру Кузнечиков», чей мотоцикл мы используем, это и есть демоны войны?» «Они такие же попаданцы, как и вы», — с неожиданной шутливостью ответил Большой Лес. Впрочем, скорее всего, так поняла мысль леса подсознания Максима. «Из вашей метавселенной». «Час от часу не легче, из какой нашей?» «В метавселенной, породившей ваш вид разума, возникло множество цивилизаций. Только в вашей галактике Млечный Путь. Их насчитывается более 1 000 000. Те, кого вы называете кенгуру-кузнечиками, живут на одной из планет у желтой звезды созвездия Ориона, недалеко от Солнца». «Откуда вы знаете?» «От вас и от них. Мы считываем информацию в вашей памяти». «То есть читаете наши мысли?» «Когда необходимо». Максим вспомнил свои встречи с Вероникой, и ему стало неловко. Лес видел все, что делают люди. «И ведь не спрячешься?» «Это неожиданно». «Мы понимаем ваши чувства». «Нехорошо подглядывать?» «Мы не подглядываем. Вы теперь часть нашей системы». «Спасибо». «Не за что». Ветерок, пронизывающий голову майора, внезапно перестал дуть. Максим снова облился потом, обнаружив, что он не сидит, а лежит на траве под березой, мокрой как мышь. Пробормотал. «Кто ж знал?» Мысль, что у них появились гости. Интересно, кто прилетел? Российский спецназ или какая-нибудь сволочная иностранная команда? Надо срочно выяснить. Подняла его на ноги.